Бесконечные поиски в словах. Вижу ответ в твоих глазах. Каждый мой прошлый день пустым был без тебя. Перевернулся шаткий мир, счастье растаяло, как дым. Ты во вселенной, как спасение для меня. Я тебя не отпущу, я все тебе прощу. Я буду тем, с кем будешь ты счастлива. Я не отпущу тебя, ты все поймешь сама, что я один, с кем будешь ты счастлива. Самое лучшее во мне только благодаря тебе. Из темноты на пленку жизни я верну. Где-то на небе родилась наша немыслимая связь. Чтобы сберечь ее, поверь, я все смогу. Я тебя не отпущу, я все тебе прощу. Я буду тем, с кем будешь ты счастлива. Я не отпущу тебя, ты все поймешь сама, что я один, с кем будешь ты счастлива. Я тебя не отпущу, я все тебе прощу. Я буду тем, с кем будешь ты счастливой. Я не отпущу тебя, ты все поймешь сама, ты все поймешь сама. Я все.